Лицкая смерила его долгим взглядом и рассмеялась. «Отомстил, черт с тобой, квиты!» «Еще нет», — улыбнулся швейцар. «Латыняне говорят, возмездие впереди». Они заняли выгородку, отделенную от остального зала портьерой. Подошел сам метрдотель, подал прейскурант. «Дорогуша», — сказала Лицкая, — «все самое вкусное в расчете на нашу комплекцию и сухого шампанского. Справой». Она весело потерла ладонь о ладонь и, перехватив изумленный взгляд, Маша сказала: «Все в прошлом, дорогая, манеры тоже». Оркестр сыграл вступление. Разрезанный конферансье с белым, словно обсыпанным мукой, лицом томно сказал: «Господа и, конечно же, товарищи, жизнь мимолетна, как взмах крыльев мухи. А муха, как известно, в секунду делает 100 000 взмахов. Ученые-жуки это подсчитали. Им все равно делать нечего». Он подождал, не будет ли смеха, но никто не засмеялся. И тогда конферансье продолжал: «Вечно в этом мире только любовь. Я предлагаю вам прослушать романс на эту вечную тему. Исполняет всем вам хорошо известный Изольд Онощенко». На эстраду вышел певец, маленький, в кургузом пиджачке, с длинными до плеч волосами. Он поклонился публике и кивнул аккомпаниатору. Тот взял первый аккорд, певец сказал: «Исполняется в который раз, и все по просьбе публики». Он сложил руки у живота, ладонь в ладонь. «О память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной», — глуховатым, но неожиданно сильным голосом запел он. «И часто сладостью своей меня в стране пленяешь дальней». Маша переглянулась с Лицкой. Та вдруг погрустнела, опустила голову на сжатый кулак и сказала: «Иногда мне кажется, что жизнь моя уже прошла, Винтулова. И все в прошлом. А разве она начиналась когда-нибудь, моя жизнь? Я помню голос милых слов, с чувством пел Изольд. Я помню очи голубые, я помню локоны золотые, небрежно вьющихся волосов». «Небось, теперь и ты не скажешь чьи-то стихи», — горько заметила Лицкая. «Все в прошлом, Винтулова, все в прошлом». «Стихи батюшкова», — сказала Маша. «А музыку я не знаю». «Ты не кисни, Лицкая. Все правильно. Была одна жизнь, началась другая. Нам нужно не просто приспособиться. Нужно войти в эту новую жизнь. Войти. Ты постарайся это понять». Маша ввела глазами зал. Непманы, буржуйчики с остатками капитала, просто случайные люди со случайными деньгами, рвут зубами куриные ножки, с хлюпаньем запивают вином, и нет им никакого дела ни до новой жизни, ни до прекрасного романса. Они и в самом деле, как взмах крылышек обыкновенной мухи, сотая доля секунды и пустота. А Лицкую жаль. Ей бы надо помочь. А как? «Слушай, Лицкая, — сказала Маша, — бросай ты свою колбасу и фартук бросай, к чертовой матери, а?» «Ты думаешь?» — недоверчиво спросила Лицкая. «А что же я стану делать?» «Я познакомлю тебя с мужем, — сказала Маша. Придумаем что-нибудь. Главное, чтоб ты честно порвала со своей средой». «А отец?» — спросила Лицкая. «Он прекрасно знает историю. Он хотел идти преподавать в университет, но его не взяли. Брали швейцаром, он, естественно, не пошел. А торговля наша, тьфу! В конце месяца все равно лавочку прикроют за долги». «А как же лошади твои?» — удивилась Маша. «А...» — Лицкая махнула рукой. «Да наняла я этого извозчика, а тебе пыль в глаза пустила, уж извини». «Значит, по рукам?» — улыбнулась Маша. «И ты поверь мне, Лицкая, жизнь у нас с тобой только начинается». В зал вошли четверо. Двое мужчин и две девицы с ними. Метрдотель почтительно повел их к столику. Они сели напротив выгородки, которую занимали Лицкая и Маша. Маша смотрела на вошедших с тревогой и любопытством. Вот этот, который сидел рядом с брюнеткой, в неправильно декольтированном платье, неужели? Так, ошибки быть не может, это Пантелеев. Слишком много фотографий пересмотрено, Коля часто их показывал.